Глава 46. Изобретение, изменяющее мир. Воодушевленная, Вика вернулась в свой дом и достала блокнот, в котором записывала изобретение. Давненько она Шиди новинками не баловала. Надо было исправляться. Девушка пролистала исписанные странички и остановила свой выбор на часах. Вообще тут промежутки времени измеряли палочками благовоний. Как бы странно это не звучало. Такие палочки делали разной длины и плотности и, соответственно, с разным временем горения. От 15 минут до целого месяца. Еще тут были огненные будильники, фигурки в виде драконов. В полую спину такой фигурки вставляли палочку благовоний, а на нужной отметке подвешивали на нитке два грузика. Как только палочка догорала до отмеченного места, она поджигала нитку, и грузики падали вниз на подставленное медное блюдо, вызывая громкий звон. Также имелись водные часы в виде птичек, из клюва которых с одинаковой периодичностью падали капли воды. Вода собиралась в специальные сосуды с отметками, по которым можно было судить о прошедшем времени. Вика запросто смогла изобрести песочные часы, но вот в механических она знала лишь общий принцип. Заводили их с помощью закрученной в спираль металлической полоски, но вот как заставить ее раскручиваться не сразу, а с определенной периодичностью, девушка не помнила, хотя в детстве из любопытства расковыряла не одну заводную игрушку. Зато она помнила, как устроены музыкальные шкатулки, которые тоже пыталась разобрать. Несколько попыток оказались неудачными. Ее ловили на месте преступления и отнимали игрушку. Но в конце концов она докопалась до истины, пусть и ценой поломанной шкатулки. Даже удивительно, что эти знания ей все-таки пригодились столько лет спустя. Вика перенесла на бумагу все, что сумела вспомнить, и понадеялась, что местные умельцы все-таки смогут воссоздать недостающий элемент часов. Впрочем, в Поднебесной было немало талантливых мастеров. Одна колесница, указывающая на юг, чего стоила. Какой-то гений ухитрился построить повозку, на крыше которой была деревянная фигурка человека, всегда указывающая на юг, независимо от того, в какую сторону ехала колесница. Если он не один такой умный на всю империю, то скоро тут появятся и механические часы. На следующий день Вика встретилась со строителями и показала место для нового дома, а после ответила на вопросы мастеров. Обычные люди к бессмертным относились крайне почтительно, так что строители были чрезвычайно вежливы. Хотя им наверняка хотелось ругаться от нереальных требований, которые выставила им девушка. И тем не менее трудолюбивые китайцы пообещали уложиться в короткие сроки, приятно удивив Вику. После этого ученики проводили строителей с пика, а девушка пригласила Хэ Чунтао к себе домой. Джоу Кан быстро организовал чай со сладостями, и Вика начала рассказывать о своих изобретениях. От музыкальной шкатулки Шиди пришел в настоящий восторг, заявив, что его госпоже такое обязательно понравится. А уж когда Вика сказала, что шкатулку можно усложнить, добавив туда кружащуюся танцовщицу и зеркальце, вообще едва не потерял дар речи от восхищения. Подождав, пока Чунтао придет в себя, девушка посерьезнела и произнесла: «А сейчас я хочу рассказать тебе об изобретении, которое способно изменить судьбу мира». Шиди тут же напрягся, но по мере того, как Вика рассказывала о книгопечатании, стал выглядеть слегка разочарованным. «Но Шисюн, вместо того, чтобы отливать иероглифы в металле, а потом набирать из них предложения и отпечатывать на бумаге, разве не проще будет просто переписать книгу?» «Ты не понял масштаба, Шиди», — фыркнула на его слова Вика. «Оттиск из металла можно сделать хоть 100, хоть 1000, хоть 10 000 раз». «О-о-о!» До Чунтао дошла грандиозность задумки. «Благодаря этому изобретению мы можем превратить наш орден и близлежащий город в книжную столицу всей Поднебесной империи. И ведь печатать можно не только книги, но и всякие листовки и объявления. Чем больше на свете появится книг, тем доступнее они станут, и тем больше возникнет грамотных людей. Изобретателей тоже станет больше, и, соответственно, изобретений. И тогда начнется новая эра, эра прогресса и науки. Жизнь простых людей будет становиться все лучше и лучше, а Поднебесная станет самым процветающим местом в мире. Голод и многие болезни исчезнут, а люди начнут жить в несколько раз дольше. «Идея Шисюна просто невероятна! Этот Шиди приложит все усилия, чтобы помочь воплотить ее!» «Спасибо, Чинтао. Только на тебя я могу положиться в этом деле. Нам так много предстоит сделать, в этом мире столько невероятных чудес, но в то же время столько жестокости и несправедливости. Невероятное богатство соседствует с крайней бедностью, а бессмертные заклинатели с крестьянами, которые в 30 лет уже становятся стариками. Я собираюсь это исправить, и неважно, сколько времени и сил мне придется потратить». Шидихэ смотрел на своего Шисюна почти с благоговением. Он и не знал, что Вэньхуа так волнует социальное неравенство и проблемы простых людей. Его благородное стремление помочь другим людям заслуживало всяческого преклонения. Чунтао даже почудилось, что он видит золотой ореол вокруг старшего брата. Кажется, теперь он знает, кто в их ордене первым вознесется и станет небожителем. А Вика не то чтобы так уж остро переживала за местных крестьян. Нет, как любому социальному человеку, ей было свойственно сострадание и сочувствие к другим людям. Но основной ее целью все же являлись бытовые удобства. Если уж ее угораздило попасть в место, в котором нет банального водопровода, то она сама будет подталкивать этот мир в сторону технического прогресса. А если понадобится, то станет делать это даже пинками. И пусть тут еще нет интернета, просто дайте ей время, и она построит свой собственный.